Такова история, изложенная на пергаменте. Я датирую ее примерно 20-ми годами 14 века и буду благодарен специалистам, которые укажут дополнительные источники, проливающие свет на жизнь и деяния тощего Жака. Пергамент же, найденный мною, сейчас хранится в библиотеке старинных рукописей под инвентарным номером ББ 12467. Впрочем, вам все равно не выдадут пергамент до реставрации, поэтому прошу временно удовлетвориться переводом. Не очень может быть совершенным, но добросовестным, в меру моих сил и познаний. Я несколько раз перечитал отчеркнутые абзацы и фразы, в которых доносчик, а за ним Лыков, усмотрели скрытый смысл или, как еще недавно говорили, подтекст. Вообще-то в те времена укромные с легкостью необыкновенной сажали безо всякого повода. Тут же повод имелся, а гулаговские лагеря нуждались в непрерывном пополнении, поскольку особый режим выкашивал несчастных зэков похлеще войны, и когда-нибудь еще подсчитают, где больше полегло народу — на полях сражений или на таежных лесоповалах и в рудниках. Сегодняшний молодой читатель прочитает и пожмет плечами, какой тут к черту подтекст, когда в газетах и журналах всю страшную правду запросто печатают. Молодому читателю не понять, что во времена теперь почти былинные, и не за такие невинные намеки на любимого вождя человека отправляли в лагеря по знаменитой 58-й статье за якобы антисоветчину. Ненавижу это слово, которое, как топор, десятилетиями висело над народом, мужественно вынесшим невероятные лишения и кровью своей, доказавшим преданность своей родной стране. Жуткий парадокс заключался в том, что подлинным антисоветчиком был человек, сделавший фикции советы и народную власть. Именно его с ближайшими соратниками и палачами всех рангов и следовало судить по придуманной ими зловещей 58-й. Жуткий парадокс. Да то, что сочинили Замятин и Орвелл, в «Антиутопиях мы» и 1984-й лакировка действительности по сравнению с тем, что сделали с народом чудовищные перевертыши, уничтожившие идеалы революции. Не могу смотреть по телевизору кинохронику 30-х годов, стыдно и тошно становится при виде грубо обманутой, одурманенной, ликующей толпы с лозунгами «Смерть врагам народа» и «Да здравствует великий». В этой толпе растворялся, как сахар в кипятке, разум отдельных людей, и она, превращенная волею вождя в однородную безликую массу, была послушна, как стадо баранов, и столь же безмолвно и обреченно шла на смерть в лагеря. Как, наверное, величайший и мудрейший смеялся над нами, какими жалкими, неудухотворенными винтиками казались мы ему с высоты трибуны мавзолея, стоя на которой он попирал ногами не только тело Ильича, но и все его заветы. Антисоветчина считалось все, что пробуждало в читателе либо слушателе, даже малейшие сомнения в лучезарном настоящем, гениальности вождя и создаваемом по его повелению, сказочно прекрасным будущим. Колхозники едят оладьи из картофельной шелухи? Злостная антисоветчина. Завещание Ленина от партии скрывают? К стенке контру. На демонстрацию не пошел, ноги болели. В лагере вылечим. На заем не подписался, дети без штанов ходят. Протокол подпишешь, саботажник. Анекдотиками развлекаешься? Вот тебе кайло в руки, диверсант идеологический. В эту ночь, худшую в своей жизни, я как никогда раньше отчетливо осознал, что 30 лет над нами властвовал злостный антисоветчик, растоптавший всех кто это видел или об этом догадывался. И по законам созданной им мафии братья Аникины были отмечены. Сначала я, который заклеймленного антисоветчика Зощенко уважал больше, чем товарища Жданова, а потом Андрюшка. Я уцелел случайно, жульнически, как кот-бегемот, а с Андрюшкой чуда не произошло. Будоражимый этими мыслями, я сидел в ночной тиши с очугунившей головой, думал, вспоминал, как Андрюшка пел под баян на привалах, неутомимый, веселый, неунывающий, как поминали пропавшего без вести Васю, а он никуда не пропал, лежал оглушенный и полузасыпанный землей в воронке, и как Андрюшка, раздувая мехи, рыдал. Не для меня весна придет, не для меня Дон разольется, и сердце радостно забьется восторгом чувств не для меня. Не для меня ручьи текут, текут алмазными струями, и дева с черными бровями, она растет не для меня. И птичка плакала, верная птичка, и Володька Бармалей. Бармалей потому, что по бокам два трофейных кинжала и два пистолета — Вальтер и Парабеллум. Птичка, Вася, Костя, Володька, Мишка. Мысли возвращались к одному. Кто? За что? Почему? Ведь для того, чтобы донести, предать, нужна какая-то причина. Пусть смехотворно ничтожная, но причина. Нельзя же просто так, без всякого на то повода, обречь на смерть человека, который в мирной жизни никому не сделал ничего плохого, всеобщего любимца, щедрого, чистого. А если причина была? Ошеломленный этой неожиданной мыслью, я разложил на столе 7 листов бумаги и на каждом написал имя. Рассветало, когда я понял, что ничего на этих листах написать не сумею. Рука не поднималась, словно я собирался писать доносы на лучших своих друзей. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным, жалким, ничтожным. И постепенно созревала новая идея — ждать, жить. Будто ничего не случилось, и ждать своего часа.